далеко меня завело вовсе не бесстрашие, но безрассудство. В армии на ночном привале, когда из темноты беспрерывно слышится шум, производимый множеством людей, я постоянно чувствовал себя частью некоего единого целого. Но в ту ночь за моей спиной в отблесках костра слышались лишь изредка роняемые слова и приглушенная возня. Это рабы оттирали кухонные принадлежности, подбрасывали в костер сухие ветки и подкладывали листья под наше одеяло, да собаки дрались из-за объедков. Передо мной уже была непроглядная тьма, без малейшего намека на какую-либо деятельность, на какое-либо вообще присутствие людей. Создавалось впечатление, будто я стою на самой грани обитаемого мира, за которую не ступала нога человека. Ночной ветер донес до меня из непроницаемого мрака, пожалуй, самый наполненный одиночеством звук на свете, далекое, едва различимое завывание койота, такое заунывное и тоскливое, словно он оплакивал невосполнимую утрату. Мне очень редко, даже когда я оставался совсем один, доводилось чувствовать себя по-настоящему одиноким. Но в ту ночь, когда я намеренно, чтобы испытать себя, стоял, повернувшись спиной к теплу, свету, к людям, а лицом к непроглядному, равнодушному, пустому мраку, я ощутил полное беспросветное одиночество. Потом до меня донеслось наставление пожирателя крови. «Ложись спать раздетым, как дома или на постоялом дворе. Ляжешь в одежде, самому же будет хуже. К утру замерзнешь, а укутаться будет не во что. Ты уж мне поверь». «А что, если явится ягуар, и нам придется от него удирать?» — спросил Кацатль с лукавой улыбкой. «Сынок!» — невозмутимо отозвался пожиратель крови. «Если явится ягуар, ты припустишь со всех ног. Не заботься о том, голый ты или одетый. Только вот от ягуара не убежишь. Будь уверен, таких вкусных, сочных мальчиков, как ты, ягуары уминают вместе с одеждой». Тут, похоже, старый солдат заметил, как задрожали губы Кацатли, потому что, ухмыльнувшись, он добавил: «Но не беспокойся, ни одна кошка не подойдет близко к горящему костру, а я уж прослежу за тем, чтобы он не потух». Старый воин вздохнул. «Это привычка, оставшаяся после многих походов. Едва огонь ослабеет, я сразу просыпаюсь, так что спите себе и ничего не бойтесь». Я не испытал особых неудобств от того, что закутался всего в два одеяла, хотя под моей подстилкой на твердую холодную землю была набросана лишь какая-то чахлая поросль. Но ведь даже в своих роскошных дворцовых покоях я весь последний месяц спал на жестком ложе Кацатля, уступив свою кровать выздоравливающему пареньку. Зато ему, успевшему привыкнуть за последнее время к мягкой, пышной постели, видимо, приходилось нелегко. Во всяком случае, если все прочие, устроившись вокруг костра, вскоре захрапели и засопели, мальчик долго беспокойно ворочался, пытаясь устроиться поудобнее, и тихонько поскуливал, ибо ему это никак не удавалось. «Кацатль!» — шепотом окликнул я его. «Тащи сюда свое одеяло!» Обрадовавшись, мальчик бросился ко мне, и мы, объединив свои подстилки, соорудили ложе потолще и помягче. Правда, пока мы нагишом возились с постелью, наши тела пробрало ночным холодом, так что нам не оставалось ничего другого, кроме как поскорее нырнуть под одеяло, как в гнездышко, и прижаться друг к другу, чтобы согреться. Мало-помалу наша дрожь улеглась, и Кацатль, пробормотав «Спасибо, Миксли!», вскоре задышал ровно и мягко. Мальчик-то заснул, а вот у меня сон напрочь пропал. Согревая мое тело, Кацатль разогрела мое воображение. В военном походе мне приходилось ночевать бок о бок с другими воинами, но это было совсем другое. Причем совершенно не похожее на ощущение, которое я испытал с женщиной в ночь воинского пира. Нет, более всего это напоминало то, что я переживал с своей сестрой в ту пору, когда мы еще только исследовали и познавали друг друга, когда сама Цици своим полудетским телом еще напоминала этого мальчика. Ощущение казалось столь сильным, что мой тепули, находившийся как раз между моим животом и ягодицами мальчика, зашевелился и начал затвердевать. Я строго напомнил себе, что Кацакль — ребенок вдвое моложе меня. Однако руки мои, похоже, тоже вспомнили Цици и словно сами по себе стали обшаривать тело по-детски угловатое, а потому так болезненно походившее на то другое. Вдобавок между ног у Кацатля вместо мужского члена находилась манящая впадина. Так и получилось, что в то время как ягодицы мальчика уютно примостились на моем паху, мой тыпули внедрился между складками того, что разительно напоминало закрытую топиль. Возбуждение мое достигло такой точки, что я уже не мог остановиться, хотя я очень надеялся, что смогу кончить, не разбудив Коцата.